Сэм вернулся, как всегда, под утро. Тусклая серость предрассветных сумерек почти не пробивалась сквозь мутное стекло окошка, упирающегося в обшарпанный кирпич соседнего дома, и кухня тонула в полумраке. Лили сидела за столом, вперев пустой взгляд в полуголую стену. Из украшенной паутиной царапин кружки вместе с паром поднималась горькая вонь травяного настоя. Наверное, ромашки. Она на рынке продавалась каждое воскресенье всего по 2,50 за вязанку. Сэм нарочито громко хлопнул за собой дверью, и Лил, совздрогнув, обернулась. Ее мышастые волосы тоскливыми сосульками свесились по обе стороны осунувшегося лица, на фоне которого круглые на выкате глаза казались еще больше обычного. «Паршиво выглядишь», — бросила она. «Ты не лучше». Криво оскалился он, но все же спросил, потирая до сих пор соднящую скулу. «Что, сильно заметно?» Лили поморщилась и неопределенно дернула плечом, словно говоря: «Ерунда, твою рожу все равно ничем уже не испортишь». Она не спрашивала о подробностях, а он в ответ не интересовался ее делами. Так уж у них было принято. Их жизни пересекались раз в сутки. Утром на этой самой кухне площадью 2 на 3, да еще под конец месяца, когда наступало время расплачиваться за жилье. Остальное их не касалось. По большому счету, им было наплевать. Сэм с хорошо заметным облегчением скинула с плеч замызганный рюкзак и, распахнув дверь в спальню, небрежно забросил его куда-то в дальний угол комнаты, мазнув взглядом по свежему постельному белью и тяжелым, плотно задернутым пыльным занавескам. Лилс краем глаза ловила его движение. Сэм вечно ходила с этой натянутой насквозь фальшивой улыбкой. Лили списывала это на особенности профессии. Но сейчас даже сквозь нее было прекрасно видно, как он устал. Скула у него оттекла и покраснела, а на подбородке неровными проплешинами проступала щетина. До упора выкрутив кран, Сэм несколько раз плеснул себе в лицо водой и явственно скривился. Текущая в раковину желтоватая жижа была ледяной и имела острый металлический запах. Несколько струек стекло по его шее и впиталось в ворот мятой, насквозь провонявшей тошнотворно-сладким дымом рубашки. Порывшись в ящиках, он вытащил чашку со сколотой ручкой, налил в нее то, что Лили предпочитала называть чаем, и выпил залпом, не успев даже ощутить вкус. Впрочем, в данном случае это, пожалуй, было только к лучшему. Несколько минут они сидели молча, бесцельно пялись в окно. Потом Лили встала, обошла его со спины и уткнулась носом ему в шею. «Хочешь?» — глухо спросила она. «Да кому ты нахрен сдалась?» Равнодушно откликнулся он. Лилс посмотрела на него снизу вверх. Веки у Сэма были тяжелые, а тускло белок глаз испещряла тонкая сетка покрасневших сосудов, но цепкий взгляд жадно ловил каждое ее действие, быстро стирая обманчивое впечатление усталого безразличия. Лили скупым движением повела плечами, стряхивая себя олиповатую, зато теплую шаль, и под по-прежнему пристальным взглядом та легко стекла на пол, осев внизу бесформенным нагромождением складок. Сэм понятливо поддался вперед. Его руки легли Лили на грудь, пуская по ее телу крупную дрожь. Они были холодные, как лед, и скользнули вниз, обрисовывая каждую щербинку резко очерченных ребер. Потом он замер, пальцами ловя рваный ритм ее пульса, и от этого жеста стало очень... странно. Лилс дернулась и повисла у него на шее, нетерпеливо потираясь о его бедра. Поцелуй вышел каким-то смазанным, даже неуклюжим. просто короткое, сырое касание своих губ у чужие. Лили дышала тяжело. Когда она расстегивала пуговицы на его рубашке, руки у нее лихорадочно потряхивало. Сэм прижимал ее к себе, неторопливо исследуя ладонями ее спину. Острые грани лопаток, колючий пунктир позвонков, чувственные впадинки ямок на пояснице. Наконец, его рубашка полетела вслед за шалью, а потом туда же отправилась и майка самой Лилс. «В спальню?» — хрипло прошептала Сэм ей на ухо. «Нет». Судорожно замотала головой она. «Нет, не хочу. Там». Он не стал спрашивать о причинах. Так уж у них было принято. Только послушно подхватил ее под ягодицы и подсадил на стул, ловя губами ее дыхание. На этот раз поцелуй был глубоким, горячим, почти страстным. Языки сплелись в немой борьбе, и ни один не хотел уступать, принимая игру по чужим правилам. Сэм требовательно рванул ее юбку, и Лили, опершись о его плечи, понятливо приподняла бедра, позволяя стянуть с себя остатки одежды вместе с бельем. Пальцы ее крепко сжались, оставляя на его коже быстро розовеющие белые полосы. Они на мгновение оторвались друг от друга, давая себе короткую передышку, а потом губы Сэма сомкнулись уже на ее... Лили выгнулась, запуская руки в его кое-как обрезанные светлые космы, проходясь от висков к затылку и опускаясь вниз, к шее. На ее груди хозяйничали уже пальцы, а язык рисовал влажную шершавую дорожку ключицам. Лилс обвила ногами Сэма за бедра, а тот зашипел сквозь зубы. Его возбуждение ощущалось даже через плотную ткань джинсов. Стиснув пряди его волос, она мягко потянула вверх, впиваясь в его тело своими бесцветными глазами, и тихо потребовала. «Скажи, Лилс». Откликнулся он и снова приник к ее губам, терзая, кусая, оттягивая, посасывая. Он всегда целовался с открытыми глазами, и Лили могла бы сказать, что это странно, если бы от этого простого действия не сводило так больно в груди. Сэм настойчиво надавил ей на плечи, вынуждая опуститься спиной на стол, и пошире разведя ее ноги, принялся жадно исследовать внутреннюю сторону бедер. У Лили все внутри переворачивалось, когда его руки скользили от колени вверх, а влажное дыхание касалось то выпирающих тазовых косточек, то дразня, подбираясь все ближе и ближе, но в самый последний момент откатываясь назад. «Сэм, сволочь!» Простонала она. «Давай же!» Он на такое обращение только хмыкнул, но позволил себе поддаться, стремительно проталкивая в его щель сразу два пальца. Они без труда скользнули внутрь, и Лили закусила губу, судорожно втягивая носом воздух. Сэм осторожно пошевелил ими внутри, пуская по ее телу толпу мурашек, как будто примиряясь, а потом начал двигаться. Лилс попыталась было спрятать в ладонях свое горящее лицо, но он не позволил. Откинул с ее лба мокрые, прилипающие к коже пряди и поднес к губам липкие, блестящие от бельцам с пальцы. Лили послушно облизала их, ощущая на языке собственный вкус. Пытка продолжалась. Кажется, теперь пальцев было три, но Лилс не могла сказать наверняка. Она потерялась. Потеряла счет времени. Сэм остановился лишь на мгновение. Во внезапно наступившей тишине она отчетливо слышала его прерывистое дыхание. Резко дернул вниз молнию ширинки и, высвободив почти болезненную эстеру, толкнулся внутрь сам. Лили выгнулась, ногтями царапая поверхность столешницы. «Скажи!» Жалобно заскулила она. «Лили!» Выдохнул он. «Лили! Лили! Лили!» Она завыла, сипла, на одной ноте. «Сэм!» А потом еще раз, протяжно, с надрывом. «Сэм!» И они точно в омут провалились в быстрый, рваный ритм, то и дело сбиваясь, а потом снова подстраиваясь друг под друга. Вздрагивал, вторя их толчкам, стол, и тоскливо позвякивала забытая у стены покоцанная кружка и всхлипывала, захлебываясь собственными стонами, Лили. Сэм закинул ее ногу к себе на плечо, и следующее движение показалось еще острее прежних, мучительным удовольствием прошив все тело до кончиков пальцев. Перед глазами поплыли черные пятна, горло сводило, и что-то давило в груди, и было жарко, жарко, жарко. Очнувшись, Сэм обнаружил себя уткнувшимся носом в мерно вздымающуюся грудь Лилс. Та бессильно раскинулась на столе. Пальцы ее все еще сжимали край столешницы, а из приоткрытого рта шумно вырывался воздух. Сэм поднял руку и рассеянно поелозил ладонью по ее волосам и роши слипшиеся от пота пряди. Лили фыркнула. Этот жест был на редкость нелеп. «Пойдешь в душ?» — спросил он. «Потом, вали уже». И он ушел. А когда вернулся, Лилс уже мирно спала в своей постели, свернувшись клубок и забившись под одеяло. Он не стал ее будить. На ближайшие сутки их дороги разошлись, а остальное его не касалось. Его не касалось, почему она каждое утро меняет простыни, что за таблетки запивает своим горьким пойлом, откуда у нее синяки на ее шее и бедрах. Не касались ее дешевая косметика и порванные на пестрые лоскутки тряпки. А ее не касалось, что же он приносит каждое утро в своем потасканном рюкзаке, и почему его одежду и волосы провоняли горящим летним лугом. Откуда у него шрамы на сгибах локтей, и почему так неестественно блестят его глаза? И их обоих совершенно точно не касалось, откуда они берут деньги, которые раз в месяц исправно сдают владельцу за возможность обитать в этой тараканьей дыре с оцаревшими матрасами, облезлыми обоями и роскошным видом на кирпичную стену. Просто так вышло, что она была здесь. И он тоже был. И они были вместе. Пока что.